Он ехал в автобусе вместе с женщинами, которые, судя по простоте одежды, собрались на даче. По привычке он всматривался в лица. Все они были изъедены жизнью, усталы, почти не приукрашены. Каждая из женщин, наверное, думала о счастье, и оно приходило к ним в обыденности. И никто из них или их мужей не бежал в чужие города, чтобы что-то понять и найти. Молчанов вышел вместе со всеми, на конечной, глупо, бесцельно затоптался. «Вы на турбазу?» Некрасивая костистая попутчица тронула его за рукав. «Да». Он не стал ее разубеждать. «Вон, за деревьями их здание». Она махнула рукой на белеющий сквозь зелень двухэтажный коробок. Молчанов покорно поблагодарил, пошел. Был он утомлен и растерян. Дорога не принесла ему успокоения. Кабинет начальника, открытый настежь, пустой, он нашел сразу. Молчанов снял рюкзак, в нерешительности остановился. Где-то в конце коридора мелькнули пугливые женские глаза, раздались голоса, и, держась стены из недр здания, возник руководитель. «Громов В.Д.», — заботливо сообщала табличка. Мужик был до нельзя безобразно пьян, до синевы губ, подернутых белым налетом. «Мест нет!» — еле ворочал он языком. «Завтра дети уезжают, будет полно!» «Вера!» — закричал он, пытаясь овладеть непослушным голосом. «Возьми постояльца!» Тотчас возникла черноволосая крупная женщина лет 40, кажется, тоже слегка навеселе. Все ж она показалась Молчанову сущим спасением от Громова В.Д. Тот уже растопырил, широко поставил подрагивающие руки для объятий. «Я баба простая», — объясняла Вера, пьяно блестя глазами. Они шли к ней на квартиру, условившись, что у Молчанова будет отдельная комната и полный покой. «Видишь, Муська меня поцарапала!» Вдоль носа у нее тянулись 4 ровные борозды. «У меня и собака есть, Зита». Они поднялись на 2-й этаж блочного в трепье балконов дома. Вера открыла дверь, собака, блекло-оранжевая Коли с тонкой мордой, несколько раз тявкнула на нового человека, затихла. «Проходи сюда». В нос Молчанова ударил жесточайший запах кошачьей мочи и собачьего жилья. Он чуть было не закашлялся и, стараясь глубоко не вдыхать, прошел в полузаброшенную комнату, свалил рюкзак на пол, выбирая место почище. «Там муж мой жил», — объясняла тем временем Вера. «А муж у меня помер недавно, ему 46 было, тромб оторвался. Хороший мужик был». «Слушай», — она возникла на пороге, — «я баба простая, давай чаю попьем». «Нет-нет», — поспешно отказался Молчанов. Ему тягостно было в пыльной тесной комнатенке со следами равнодушного давнего упадка. Часы на стене показывали прошлогоднее или позапрошлогоднее время. Секундная стрелка была наполовину отломана. «Вы меня лучше по окрестностям проведите. Я слышал, здесь озеро есть». Печальная Коли, понимающе посмотрела на него из коридора. «Может, и собачку прогуляем?» «Потом», — беззаботно махнула Вера.